Глава 19. Кирилл открыл глаза. Он лежал на полу актового зала, а вокруг него мерцал плотный барьер, словно сделанный из мутного стекла, в котором медленно плавали цветные пятна. Барьер был круглым, пару метров в диаметре. Кирилл коснулся его пальцами. Поверхность холодная, гладкая и, кажется, совершенно непробиваемая. Инкапсулирующая клетка. Очень мощная, куда мощнее той стенки, которую он играючи разбил только что. Сам бы он, пожалуй, не смог такую сотворить, и даже со всеми вновь обретенными силами. Это кто-то из старшекурсников, не иначе. Может быть, Стравинский? Кстати, где он? Кожа на груди отчаянно болела и чесалась. Кирилл засунул руку под толстовку и извлек оттуда ключ. Тот был обуглен и развалился пополам. Кирилл рванул цепочку, разломал и бросил остатки ключа в стенку. «Роман, у нас очень мало времени», — послышался из-за барьера насмерть перепуганный голос Альфреда Эрнестовича, видимо, только что вбежавшего и запыхавшегося. «Я вызвал помощь из фонда. Они прибудут через полчаса, но, в общем, через полчаса здесь будет некого спасать». «Я думаю», — ответил Роман. «Боюсь, вам надо думать очень быстро. И это... «Эвакуация необходима. У вас же тут всего один автобус». «Разумеется, нет. Вы думаете, мы здесь идиоты? На случай экстренной эвакуации всегда есть транспорт, и я прямо сейчас...» «Подождите, мне кажется, мы можем это остановить». «Вы с ума сошли, Рома? Остановить? Это разрыв такого размера, какого я в жизни не видел. А я, знаете, сколько всего повидал? Это просто невозможно. Я даже не представляю, каким образом он сумел. Валера Воинов, наш лучший студент, у него было такое будущее, и он смог остановить это только вот так. И не остановил бы, если бы не та защита, которую вы установили. Кстати, почему вы это сделали? Вы заподозрили что-то?» «Не я. Моя жена. Она кое-что заметила. Видите ли, потенциальная угроза с той стороны, она ведь ощущается. Но вы с Арсением запретили мне вмешиваться, вот я и решил немного подстраховаться сегодня. Как чувствовал. Впрочем, это уже не важно». «В самом деле не важно. У нас всего полчаса. Это немыслимо, Рома. Нет, по машинам. Немедленно все по машинам». До Кирилла теперь дошло, что именно случилось. Воинов деструктурировал себя, чтобы остановить то, что он сотворил. И теперь его нет. Он был живым человеком, а стал заплаткой на пути разрушения, причем временной заплаткой, которая никого не спасет. В этот момент Кириллу отчаянно захотелось умереть. Он пошарил руками вокруг себя, но не нашлось даже осколка стекла, только гладкий паркетный пол. Планшета, чтобы деструктурировать себя вслед за Валерой, тоже не было. Да Кирилл и не знал, как это делается. Этому учат в четвертом семестре. «Стойте, погодите», — проговорил Роман. «Там в разрыве сейчас несколько человек. Акимов, Стравинский, Игнатова. Кто еще?» «Мировича не вижу. И Стрельниковой. Но, Рома, поверьте, если они попали в разрыв, за которым такое... такое... В общем, они все уже мертвы. Это почти наверняка». Ключевое слово «почти». До этого момента Кирилл думал, что хуже ему быть уже не может. Но оказалось... В этот миг где-то в его душе разверзлась бездна. Диана там и, вероятно, уже погибла. «Послушайте, Рома, 25 минут. За это время может пройти целая вечность. Уже я-то знаю. Сейчас не время для шуток. Рома, если мы не сможем что-то сделать в самое ближайшее время, а я даже не представляю, что возможно сделать, выйти за пределы капсулы и зашить разрыв оттуда. С той стороны, это сделать намного проще, чем с этой. Вы же знаете, мы же с ребятами уже экспериментировали». «Рома, Господь с вами, вы экспериментировали на очень небольших разрывах. Да, результаты были очень впечатляющие, но вы себе плохо представляете масштаб катастрофы». «Боюсь, Альфред Эрнестович, это вы не очень хорошо представляете, что я повидал. Там, в других мирах. Что-что, а масштаб катастрофы я представляю отлично». «Не то, чтобы я вам не доверял. Сообщество странников. Я наслышан о ваших возможностях, потому мы вас и пригласили, но... Рома, господи, если у вас есть план, говорите уже быстрее, не томите, у нас каждая секунда сейчас на счету». «План есть, но один я не справлюсь. Я знаю, что и как можно сделать, но ваши студенты справятся гораздо лучше меня. Мне потребуются помощники». «Ладно». Альфред Эрнестович тяжело, отдышливо вздохнул. «Кого вы хотите взять с собой?» «Тех, с кем мы уже работали. Гарипову, Мирошниченко, Зольникова, Акимова. Если бы было возможно, взял бы еще Воинова и Стравинского, но...» «Рома, вы в своем уме? Мы уже потеряли несколько лучших студентов, а теперь вы хотите рисковать жизнью оставшихся? Если ваш план не сработает, мы останемся только с горсткой первокурсников. Вы понимаете, что это значит? Часы Дурги скакнут вперед лет на 5 разом. Это... А на всю Россию, между прочим, кроме нашего, всего 2 филиала. И там тоже дела не лучшим образом обстоят. Да вы представляете, что может случиться? Да сейчас вся ситуация на севере Евразии держится только на нас. У нас же просто не будет никого, чтобы зашивать эти чертовы дыры. Половина оставшихся, я по глазам вижу, возьмет синие таблетки и разбежится. Я представляю, что может случиться, если эта штука прорвется. Тогда уже не важно будет, сколько осталось студентов. Кстати, по вашим прогнозам, я знаю, что странники лучше разбираются в таких вещах. Что случится? Помните, я вам рассказывал про Чернолесье? В мире, где я некогда побывал, через весь материк тянется полоса леса, населенного нежитью, в которой местные боятся заходить и даже приближаться к нему. Так вот, такое же Чернолесье появится здесь, прямо между Питером и Москвой. При нынешних технологиях его, наверное, можно будет ликвидировать. Ну, не знаю, расстрелять артиллерией, сбросить атомную бомбу, в конце концов, но сколько будет жертв? Достаточно. Все, хватит слов. Я решил. Берите, ребят, если есть хоть какой-то шанс. Помимо тех, кого я назвал, мне нужен будет еще один человек. Правда, я боюсь, что вы... «Господи, Рома, что за дурацкая манера говорить загадками над тикающей бомбой? Просто скажите, кто еще нужен?» «Кирилл Казаков». На секунду в зале повисла тишина, а Кирилл в своей клетке даже рот раскрыл от удивления. «Как? Роман серьезно хочет его выпустить?» Студенты, тоже присутствовавшие за стеной, загалдели наперебой. «Рома, вы в своем уме вообще?» Альфреда Эрнестовича просто разрывало от возмущения. «Я еще тогда предлагал. Это все Арсений. Я буду жаловаться на него руководству. Я предлагал принять меры с самого начала. Вы свидетель. Но сейчас. Вы же видели, что произошло. Парень находится в прямом контакте с тьмой. Мы упустили процесс. Я не знаю, как он заразился, как пронес эту штуку. Здесь нужно расследование, но выпустить его сейчас...» «Выпустить его сейчас — это наш единственный шанс», — отрезал Роман. «Там деструктивная сущность крайне высокого уровня. Противостоять ей традиционным путем, инкапсуляцией и прочими защитными программами, в общем, бесперспективно. С ней можно бороться только как с лесным пожаром, встречным палом. Разрушение против разрушения». «Рома, вы еще безумнее, чем я думал. Как вы собираетесь его контролировать? Он же полностью попал под влияние демона, это ясно. Там, может быть, уже ничего человеческого не осталось». «Это не так, я думаю. Альфред Эрнестович, без этого никак. Под мою ответственность». «Да какая там ответственность? Рома, вы сами только что говорили, что тут будет. Вы уверены, что нельзя без этого?» «Уверен, абсолютно. Без этого даже смысла нет пробовать. Тогда лучше сразу план «Б» – эвакуация». «Эвакуация будет в любом случае. Я уже распорядился. Кстати, да, ребята, сейчас организованно спускаемся вниз. Я написал, Олег Михайлович и Виталий, наш водитель, уже вывели автобусы к дверям кампуса. Идем вниз без паники, время есть. Останьтесь только те, кого назвал Роман». За барьером послышался топот ног и шелест возбужденных разговоров. Затем настала гулкая тишина, только слышалось, как в отдалении Роман о чем-то негромко говорит. Видимо, со старшекурсниками, которых он собрался взять с собой. Слов слышно не было. Кажется, кто-то из парней пытался ему возражать, но Роман принимался объяснять слова. Время для Кирилла тянулось томительно и медленно, словно мед из опрокинутой банки. Неужели его в самом деле выпустят? Пожалуй, он сам бы сейчас не стал выпускать себя. И главное, что он сделает, когда выйдет на свободу? Ректор сказал, что к нему хотели применить какие-то меры. Интересно, когда? Уж не после истории с раскрытым разрывом на поляне. А ведь он тогда не сделал еще ничего плохого, по крайней мере, сознательно. А его уже тогда хотели... что? Накормить насильно синей таблеткой или просто убить? Неважно. Что бы ни было, теперь Кирилл это заслуживал. За барьером слышались шаги, то и дело раздавались голоса, но слов по-прежнему было не разобрать. Не передумали ли выпускать? Кирилл сидел на полу, нервно вертя в пальцах оброненную кем-то пуговицу и стараясь не думать, сколько еще это может продлиться. В любом случае, недолго. Через полчаса все точно закончится. Наконец, когда он успел уже отчаяться, а паловая пелена вдруг разъехалась в стороны, в ней образовался узкий проход, в который едва можно было протиснуться боком. Кирилл поднялся с пола. В проходе виднелось лицо Романа, его разорванная рубашка окрасилась бурыми пятнами крови. Несколько секунд они смотрели друг на друга. В глазах Романа виднелась усталость и сожаление. «Ну, что смотришь?» – спросил Роман. «Ждешь, что я что-то скажу?» «Ну а что тут скажешь? Что ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему? Да ты, в общем, сам в курсе. Но теперь тебе решать, что делать дальше». «Я сделаю», — негромко ответил Кирилл. «Но я не знаю, что делать». «Сейчас тебе принесут планшет из твоей комнаты. Пожалуйста, не пытайся ничего запускать с него, пока я не скажу. Я предупредил ребят, они наготове». «Да я все равно теперь не смогу при всем желании». Кирилл поднял с пола обгорелую черную цепочку с повисшим на ней обломком подвески и продемонстрировал ее Роману на ладони. «Давно у тебя эта штука?» «Еще с ноября, недель пять прошло. У меня начался прогресс из-за нее». «Любопытно. Впрочем, уже не важно. У тебя будет шанс все исправить». «Ну, то есть, конечно, не все. Валеру уже не вернешь. И утянутых в разрыв ребят, вероятно, тоже, но есть возможность не допустить худшего». «И все сейчас зависит от тебя». «Вы меня слышите или нет?» Кирилла била дрожь. «У меня нет больше этой штуки. Я теперь ничего не могу. Я снова лох из группы начинашек. Это все была та штука». «Это все был ты», — твердо сказал Роман. «Все время это был ты. Ты — деструктор. Ты связан с прототипом разрушения. Какая-то железка не может связать тебя с ним. Она может только помочь эту связь нащупать. Ты сейчас посмотришь внутрь себя и найдешь ее снова. Если только прототип от тебя не отвернулся». «Я не найду!» — воскликнул Кирилл. «Оно ушло, навсегда ушло!» «Может, оставим его в покое?» — спросила стоявшая за спиной Романа смуглая девушка с короткой стрижкой, Гюзель Гарипова, четверокурсница. «Он не в адеквате». «Может, это к лучшему», — проговорил Роман. «Деструктор и не должен быть в адеквате». Кирилл смотрел на него с удивлением. Он что, в самом деле не понимает, что вся его связь с прототипом, что бы она ни значила, заключалась именно в ключе? Впрочем, не все ли теперь равно? Минуту назад он хотел умереть, почему бы не так? «Я пойду с вами», — сказал он. «Мне все равно». «Пойдем», — Роман кивнул ему и протянул планшет. «Вот, здесь у тебя есть все, что нужно, я думаю». Кирилл вышел из клетки и огляделся по сторонам. Зал был разгромлен. Кругом валялись разломанные стулья, как будто вихрь подхватил их и швырнул о стены. Несколько окон разбиты, и холодный ветер задувал в зал пригоршни снежинок. От цветных бабочек, конечно, не осталось и следа. В центре зала висел в воздухе разрыв, настолько огромный, что часть его не помещалась и уходила вверх прямо через потолок. Сотни нитей переплетались и дрожали, готовые вот-вот лопнуть. Между ними в цифровом хаосе то появлялись, то исчезали светящиеся символы, и то и дело пробегали сверху вниз синие молнии. Вся конструкция пульсировала и словно дышала. Казалось, она изо всех сил пытается разорвать путы, заполнить собой сперва весь зал, потом весь кампус, а затем, чего доброго, и всю Вселенную. «Значит так», — скомандовал Роман. «Сейчас я усну. Вы все пятеро должны держаться за меня. Держите хоть за пальцы». Он наклонился и стал расчищать пол от мусора и осколков, явно собираясь туда лечь. «Как вы уснете?» – спросил Кирилл. Зал явно не выглядел тем местом, где можно было спокойно уснуть. «У меня есть способы. Самогипноз. Ребята видели. В моем деле умение вовремя заснуть – самое важное. Нас этому учат». С этими словами он лег и, как был прямо в костюме, растянулся на полу. Старшекурсники окружили его. Двое взялись за левую руку, двое за правую. Кажется, им было не впервой. Кирилл сделал шаг и взял его за большой палец правой руки. «Так вот, сейчас мы окажемся на той стороне. Помните, я там почти ничего не смогу, только драться в рукопашную, но это дело такое. В общем, вся надежда на вас. Как только окажемся там, Гюзель, включай сразу все сенсоры. Ну, как раньше мы делали. Дима, Матвей, готовьтесь драться, программы все у вас есть. Игорь, держишь капсулу вокруг нас всех». Все четверо кивнули, и Роман взглянул на Кирилла. «Теперь ты», — сказал он, — «готовься бить сразу же, как мы там окажемся. У тебя же есть уже какие-то наработки, верно? Ну, как использовать свой прототип?» «Есть, но вот связи у меня теперь...» «Впрочем, ладно, наработки есть». «Отлично. Тогда начинаем». «Подождите!» — раздался вдруг со стороны входа тонкий срывающийся голосок. Кирилл повернул голову и увидел стоящую в дверях Карину Саакян в разорванном на плече коричневом платье и с кровоподтеком на щеке. За ее спиной стоял Артем, а за ними толпилось еще человек 10, не меньше. «Что такое?» – спросил Роман, повернувшись. «Мы тоже идем вместе с вами», – твердо сказала Карина, сделав несколько шагов к нему. «Не надо», – мотнул головой Роман, устало прикрыв глаза. «Надо!» – пискнула Карина. «Там наши ребята, мы должны или вернуться вместе, или уж совсем». «Ох, ну хорошо», — он снова вздохнул. «Тогда вы подпитываете щит, который генерирует Игорь. Протокол подсоединения, знаете? Отлично. И никакого геройства, поняли?» Карина кивнула и сделала несколько шагов внутрь зала. Следом за ней шел первый курс практически в полном составе. В хвосте процессии оказался даже Шифер. «Господи, он-то куда лезет?» — пронеслось в голове у Кирилла. «У него же вообще связи с прототипом нет, даже слабенькой. Впрочем, у меня теперь тоже». Карина подошла ближе и нерешительно взяла Романа за указательный палец, на секунду соприкоснувшись ледяными пальцами с Кириллом. Другую руку она протянула Артему. «Так сработает?» – спросила она. Роман кивнул и закрыл глаза. Первокурсники стали хватать друг друга за руки, выстраиваясь в живую цепь. Несколько секунд ничего не происходило, только чуть подрагивали веки Романа, да холодный ветер гулял по актовому залу. Кирилл уже решил, что ничего, видимо, не произойдет, и собрался отпустить палец Романа. Уж больно глупо выглядела эта сцена. Как вдруг мир вокруг в одночасье исчез, словно он вошел в лабиринт.